И поэтому шейх говорит, муталликан биль асбаб мунсарифан иль икан битасриф илляхи джалля уаля фи малякути. То есть он связывает свое сердце с причинами и забывает, или у него отсутствует глубокое убеждение в том, что Всевышний Аллах поступает в своем создании так, как пожелает. Вакамалю таухид инна маякуна биадам иль тифат иль мады. И полнота единобожия заключается в том, что человек не должен смотреть на то, что прошло. Файналь мады ля ви хасаль. Потому что то, что прошло уже, то есть раньше было, имман якуна мусыба, это либо какое-то горе, то есть какое-то несчастье, усыба бигаляб, которое случилось с рабом, фаля яджуз лягон якуль ляукана фаальту каза, ляукана фаальту каза, ляма хазаля каза. И поэтому нельзя им говорить, если бы я поступил так, то не произошло бы так и так. Бальваджи балегиан язбираль мусыба, однако является для него обязательным терпеть то, что с ним случилось. Уан ярда бифиалля, и проявлять довольство в отношении действия Аллаха, وَيُسْتَحَبُ لَهُ رِضَى بِالْمُصِيبَ и является желательным для него довольствоваться тем, что с ним произошло. وَإِذَا كَانَ مَا أَصَابَهُ فِي الْمَاضِي مَعْصِيَةً а если же то, что с ним раньше произошло, является грехом, как ему надо поступать? فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَارِيَ فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ он должен стараться, стремиться, торопиться к покаянию. وَأَنْ لَا يَكُونَ لَوْ كَانَ كَذَا لَمْ يَكُنْ كَذَا он не должен сидеть и говорить, вот я совершил такой грех, если бы я сделал так, было бы так. Это неправильно. Бальяджибу алейхиан юсария фиттауба валинаба. Он должен стараться, стремиться быстрее каяться. Хатта йом ямху атхар аль-маасия. Чтобы ему быстрее стерся грех, опечаток этого греха. Фаинна мамада мин аль-мукаддар лил-абди маагу халян. Потому что, как мы сказали, шейх говорит, то, что прошло, случилось с рабом в прошлом, два положения. Имман якун аль-масаиб, либо это какие-то несчастья. Имман якун аль-далика мады масаиб. Фахалюха камазакарна. То есть, если это какое-то несчастье, то мы уже сказали, что ему надо делать. Вайман якун аль масайб уль муас, либо его несчастье заключается как в грехах. Фальваджи балеги ан юниба ван ястагфир. Он должен быстро покаяться и просить прощения. Ван юкбиля аля Аллахи джалля валя. И обратиться к Всевышнему Аллаху спонталя. Каля Аллаху тааля. Как сказал Всевышний Аллах? Вайни ля гафарун лин мантаба ва амана ва амиля салихан тумма хтада. И я буду прощающим для того, кто покаялся, сделал, уверовал меня и сделал праведные дела, и потом пошел по прямому пути. Вот шайтан ядхулю аль-кальб, шайтан заходит в сердце раба, фаяджалюху юси аздонна биробих джалю аля, обихадайхи вакадарихи. И заставляет человека плохо думать о своем Господе, о его предопределении. Вайзадахалят исаат уздон билляхи дау фатаухид. Если человек начнет плохо думать об Аллахе, становится слабым его единобожие. Валям юхаттик аль-абда маяджибу алейхи. И человек не воплощает то, что для него является обязательным. Миналь имани биль-кадр, будь то вера в предопределение, валь иман биафали ля-джалля валя. И вера в действие Аллаха спонтанно. Валихаза ападаль мусаннив хазаль-баб. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел этот раздел. Ляналь кафирина яатаридуна ля-кадри минджихати афалихим. Потому что многие не соглашаются с предопределением со стороны своих дел. Они думают или считают, как не согласны. Думают, что если бы они поступили как-то по-другому, то положение было бы другое. Аллаху джалля валя каткадар аль-фель. Аллах субхану атали, он что-то предопределил действие. Вакаддар натиджа и предопределил результат. Факуллю муафикун ли хикматихи субханаху атали. И все это соответствует его мудрости субхану атали. Каля Аллах Таля, Каля Вакалю Аллахи Таля, Якулюна Ляукана Ляна Миналь Амри Шей, Макутильна Гагуна. Слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и есть они говорят, что если бы нам что-либо принадлежало, то мы не были бы убиты здесь. То есть, если бы у нас был какой-то удел в этом деле, то мы бы не были убиты здесь. И также слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля о мунафиках. Те, которые сказали про братьев своих, сами оставшись дома, если бы они послушали нас, то не были бы убиты. Мы сказали, что частица ляу, если бы в прошедшем времени, когда ты говоришь о чем-то прошедшем, является запретным. Ваннахаза мухаррам. Это харамом. Вадалилю залика миналя ятейн. Доводом тому является, то есть эти два аята, о которых сейчас мы сказали. Вальмуна сабатуля ятейн и льбаб влагира. То есть соответствие этих двух аятов этому разделу ясное. Вагуа أن التحصر على المادة بالإتيان باللفظ لو إنما كان من خصال المنافقين. То есть, а это проявлять сожаление о прошлом, используя слово «ляу», если бы является признаком мунафиков. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Якулюна ляу кана ляна мин аль-амри шайун ма кутильна гагуна». То есть, как они сказали, если бы у нас был бы хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь. Или же они сказали, «Аллазина кал лихуани макааду ляу атауна ма кутилю». Это те, которые сказали про братьев своих, оставшись дома, если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Ваза фихрис сати газвут льохват. То есть эти аяты были неспосланы про газвут льохват. Камагуль маруф. Как это известно, фагаза мин калям ль мунафикин. Это являлось словами лицемеров. Фаякуну изан истиамалю ляу мин хисаль нифаку газа ядуллю аля хурматя. И поэтому, то есть использование слова ляу, если бы, является признаком лицемеров, и это указывает на запрет этого слова. Кали в сахиха на бигурайра такали ихрис аля ма инфауку вастаин билляхи валя тааджизан. Война слаба кашею инфалята куля ванни фальту каза ваказа лякана каза ваказа валякин куль кадар Аллахи ва маша афаля фа инна ляу тафтаху амаль шайтан. То есть хадис от Абу Хурайры пришел о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: будь упорным в том, что принесет тебе пользу, и спрашивай помощи у Аллаха, и ни в коем случае не сдавайся. И если с тобой что-то случилось, то не говори: если бы я сделал то-то, то-то, то было бы так-то и так. Однако скажи: так предопределил Аллах, и он сделал так, как ему было угодно, поскольку слово «если бы» открывает возможность для козни шайтана. Ваджуль мунасабет ильгазаль хадис, то есть соответствие, лицо соответствия этого хадиса, слова про Ксалсэм, «Вайна сабака шейф, халята кулля ванни фальту каза ваказа». То есть если с тобой что-то случилось, то не говори: если бы я сделал то-то, то-то, то было бы так-то и так-то. Ляугуна канат альмады, то есть ляу здесь чтится, если бы используется в прошедшем времени. Асаба качай фалятакуль, если с тобой что-то случилось, то не говори. Ваза нахили тахрим, этот запрет, то есть указывает на то, что это харам, запрещено. Валяванни фальту лякана каза каза, то есть если бы я сделал так, то было бы так и так. Хаза ляннаху суудзон, то есть человек так говорит, когда он плохо думает. Ляннаху фатаха амаля шайтан, то есть не верит предопределению и открывает двери шайтану. Шайтан яти аль-мусаффа югрихи биляу. Поэтому шайтан приходит к человеку, с которым случилось несчастье, и обольщает его этими словами, то есть словами «если бы». «Хатта изастаамальна дауфа кальбаху вааджаза вазанна аннаху саюгайру мин кадри ля шай». То есть когда он начинает использовать это, становится слабеет его сердце, и он отчаивается, думая, что он может изменить предопределение Аллаха субхана ва тааля чем-то. А он на самом деле ничего не может изменить из предопределения Аллаха. Баль кадр Аллахи мадин. Если что-то Аллах предопределит, то оно случится. Валихаза аршадаху алейхи ассалям, и поэтому пророк саллаллаху алейхи ассалям его научил, ан якуль, чтобы он говорил, кадр Аллахи ва маша афаля. Таково оно предопределение Аллаха, и он делает то, что ему было угодно. Лянна залика раджу ля кадрихи ва ля машети, так как это возвращается к его предопределению, к его желанию. Фаза куллюху мин аннахи ва тахрим раджи иля макана фи истиамали ляу ляута ва машабаха мин аль-фазы фи тахассур аль-мады. И то есть запрет, или когда является харамом использование слова «если» и тому подобные выражения, если это сожаление о прошлом, о том, что было в прошлом. Ва таманни анна ляу фааля каза хатта ля ясу ляу масаба. Или же желание того, что если бы он сделал так-то, чтобы не произошло с ним то, что произошло. Вакулью даль кафима яттасуль бимады. Все это связано с прошедшим. Аммаль мустагбаль, что касается будущего. Ан якуль ляу фаальта каза каза филь мустагбаль фаинна уля ядхуль финнахи. То есть если человек говорит, если ты сделаешь так-то и так, то есть в будущем, то это не заходит в запрет. Вазалика бистиамаль наби салам лидалика хайсукаль. Так как пророк саллам даже сам подобно использовал, говорит, ля устагбальту мин аль-амри мастадбарту. То есть если у меня в будущем будет возможность сделать то, что я сделал в прошлом, ля масуктуль хади, я тогда не приведу скотину для жертвоприношения, валя джаальтуга умран, и свой хадж сделал умра. То есть об этом пророк саллам сказал, когда он хотел желал сделать хадж таматто, как мы об этом говорили на прошлом уроке. Банаху дзалика мин аль-идилли, и тому подобные доводы. Фалистиамаль ляу фи мустагбаль аля суфи иль-джаваз. То есть использовать ляу в прошедшем в будущем времени, основа в нем дозволенность. Илля инахтар наби кавли кавли ляу юриду мустагбаль и атакада нафелю сайкуну хакин ркадр. Единственное только является, если он будет думать, что даже в использовании слова ляу, если бы,

То есть, если бы машина не была сильной, халякто, то я бы погиб. Валяулякана кава, лякана кава. Если бы это не было так, то было бы так. Мимма фиги таалеку дафин некум ахусули нем ля ахди миналь махлюкин. Когда человек приписывает благо какие-то, или то, что его оберег кто-то от какого-то несчастья кому-то из созданий. Вальваджиб аль-Ибад ан-Янсибу-Няма или Аллахи Джалля Уаля. Является обязательным для рабов приписывать милости Всевышнему Аллаху, Субхану Аталя. Ля-Нагу аль-Лази Юзди-Ням, потому что он тот, кто дает милости. Кали Джалля Уаля фи сурати Ням, ма бикум ва ма бикум ми-Няматин фамин Аллах. Сумма из-за массаку мадурров иляхи тадж-арун. Любая, что, какая бы милость у вас ни была, это от Аллаха. А если с вами что-то случается, вы к нему взываете. Вакаля джалля уайдан фи сурати нафсага яарифуна ниамат Аллахи сумма инкирунага. Они знают милость Аллаха, потом отрицают их. Фальваджи паляля абдиль муслим ан янсиба ниама издану атавдилян ва инааман лилляхи джалля уаля. Поэтому является обязательным для мусульманина приписывать милости, то есть то, что их дал, и то, что это Аллах милость проявил Всевышнему Аллаху Субханаталя. Ван ята алля какальбаху биллази джаля тилька ням тасулю иляй. И связывать свое сердце он должен с тем, кто так сделал, что эта милость дошла до него. Ван наса ульхальк, то есть Всевышний Аллах. Ван наса ульхальк валя азбаб инна махия фадлю мин Аллах зауджаль. А люди, создание, причины, это тоже по милости Аллаха. Джаля га азбабан, то, что Всевышний Аллах сделал их причиной. Фафулянун мина нас джаляху Аллаху сабабан. То есть какой-то человек Всевышний Аллах сделал его причиной. Лика ясуля алейка наф ан тарикахи. То есть чтобы польза какая-то пришла к тебе через него. Амма нафи фил хакика. На самом деле тот, кто дает эту пользу, фагу Аллаху джалля вааля. Это Всевышний Аллах джалля вааля. Вайзан дафаат анка ниама фаллази дафаагу Аллаху джалля вааля. Если с тобой, то есть была предотвращена какая-то, ой, задафа танка няма, то есть если какое-то благо не дошло до тебя, поллязи дафа Аллаху джалля вааля биуасти саба фидалькуль махлук, то есть Всевышний Аллах, он тот, кто остановил, то есть это благо, что он до тебя не дошло по причине какого-то создания. Имма адами, то есть может быть это человек, ой, имма гайру адами, или же не человек. Фаяджибу низбату ням или Аллахи джалля вааля, поэтому все милости надо приписать Аллаху субхану ва тааля. Поля тонси няматан ли гайри субханат, поэтому не надо приписывать какие-то милости кому-либо, кроме Аллаха субханат. Ваман насабага ли гайри субхана уху адахлюн фи хаули ля джаля, и тот, кто себе приписывает милости кому-либо, кроме Аллаха, то он заходит в аят. И арифуна нямат Аллахи сумма инкирунаха, они знают о милостях Аллаха, затем отрицают ее. Амма аль-хадис аль-лази фи сахих мианна наби саллаллаху алейхи ва саллям суля хал нафаат аммака абу талиби шай, когда у него спросили, сделали ты что-нибудь полезное для Абу Талиба. Он сказал, он в самом верхнем слою ада. Если бы не я, то он был бы на дне ада. Если бы не я, газа фиги викру ля ама лиги алису ассалям. Тут он рассказал о своем деле. То есть чем отличается это выражение от того, кто говорит, если бы не такое, то случилось бы так. Джихатуль уля, то есть первое, анназалика кауль гуа лязи хасат лягу няма, ауиндафат ангу няма. То, что тот человек, который говорит, если бы не так, то было бы со мной так, он говорит о себе, то есть о том, что с ним что-то случилось, или же, что была предотвращена какое-то наказание. Наби гуна юхбиру ансане гибиами. А пророк сказал, не о себе говорит, а говорит о своем дяде, то есть о том, что он сделал со своим дядем. Ванна амма гуиндафат ангу никма. И то, что его дяде как бы было облегчено наказание, фадалика фильму тахаддис аль-лази тааллака кальбу биллази нафагу ау дафа ангу дар. И поэтому, то есть тут нету того, что тот, кто рассказывает, связывает свое сердце с кем-то или с чем-то, с кем, кто дал ему какую-то пользу или отвратил от него какой-то вред. Амма каулю наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть когда человек говорит, если бы не так, то со мной было бы так. То есть он вот это, если бы не тот, связывает свое сердце с тем, правильно? А пророк Саусам говорит, если ибо не я, он же свое сердце ни с кем изначально не связывает, потому что он вообще не о себе говорит. А Макаули написал сам фагу ихбара нафи или варю. Пророк Саусам все, что рассказывает о том, что он, то есть, стал причиной пользы кому-то. Поляй сафи и талю куль каль финди хафай няма. То есть он не связывает свое сердце ни с кем, пророк Саусам, в том, что была остановлена какое-то зло, а у хасули няма, или же было какое-то благо, лигари ля джаллавали. То есть не связывает свое сердце с кем-то, кроме Аллаха. Вазавачта, это с одной стороны. فيكون إذا معنى ذلك الوجه أن الذي نهي عنه لعلة التي من أجلها نهي عن قوله لولا أنا أن يكون فيه نسبة نعم لغير الله. И поэтому, то есть смысл или же лицо того, почему, который указывает на причину, из-за которой было запрещено, то есть слово приписывать какую-то милость кому-то, то, что человек приписывает эту милость кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. С какой стороны? Мин джихати тааллуқиль кальби аллази хасаль лаху ниъма. Тем, что он связывает свое сердце с тем, по причине кого произошла та или иная милость. Хаза гайру варид фи каули наби саллаллаху алейхи ва саллям. А этого нет слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ля уля ана ля кана фи дарки мин асфалин нар. То есть если бы не я, то он был бы на самом дне огня. Анна валей салям, ляй сагу аль-лази хасат ля гуням. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это не с ним, это какая-то милость случилась. Ванна магу мухбирун анфиаль гилями. А все, что он рассказал, то, что он сделал со своим дядей. Второе, ваджусани ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, кад байна нафу лями мин джихати шафаи. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал, что польза с его стороны дяди была, это с чем? Со стороны шафа, заступничества. Гуа яшфу лямихи, он заступился за своего или заступится за своего дядю. Хатта якуну фи дахдахи минанар, что он будет на самом верхнем, в самом верхнем слою огня. Факаулю ля уляна ля кана фи дарки ля салинара, его слова, если бы не я, то он был бы на дне огня. Я не ля уля шафати, то есть если бы не мое заступничество. Вамалюм бин нусус и шар, то есть общеизвестно из контекста шариата. Анаху алейсу ассалям юкраму би шафату, что пророк саллам будет дана, будет дано заступничество. Вайота шафа фагуа сайлюн вагуа сабу мин разбаб. То есть он тот, кто попросил, он является одной из причин. Вальмутафадль хакикатан гуа Аллах. На самом деле эту милость будет проявлять кто? Аллах. Как аннаху каля алейсу ассалям, как будто бы пророк саллам сказал бидами вити альмина, как мы это знаем, аннаху яшфа алямми, то, что он будет заступаться за своего дядика, аннаху каля, как будто бы он сказал, ля-уля анна Аллаха шафа анифи, если бы Всевышний Аллах не сделал бы так, что я буду заступаться за него, ля-кана фидарки ас-суминар, он бы был на самом дне огня. Халяйса фиги би ваджхайн джамиан тааллиқуль кальби гайрилля. И поэтому, то есть в этих двух ответах нет никакой связи сердца с кем-то, кроме Аллаха. Фисульне, то есть в том, что случится, случается какая-то милость, а ундифан неком, или же останавливается какое-то несчастье. Мимма якуна фи каули кайль, в отличие от того, кто, если кто-то говорит, ля-уля фулян ля хасаля кэдва кэдва, который говорит, если бы не такое-то, то случилось бы так и так. Ля-уля саяра ля хасаля кэдва, если бы не машина, то было бы так. Ля-уля таяр ля хасаля кэдва, если бы не летчик, то было бы так. Ля-уля альбайт ля кэна мухассанан ля хасаля кэдва, если бы этот дом не был бы огорожен или защищаем, то случилось бы так. Ванаху далька мимма фиги таалюкуль кальб ман хасалят лаху ниъма биль махлюк. И тому подобные, то есть слова, когда кто-то связывает свои сердца с тем, от кого, то есть, когда случается с кем-то какое-то благо из созданий. Баракаллаху фикум.